отбив задаваемые вопросы. «Где ты был? Что случилось? Расскажи как?» И кучу других похожих кратким. «Да дайте мне хотя бы чуть-чуть поесть-то». Я переключил окружающих в другой режим. Теперь, вместо того, чтобы расспрашивать меня, они опрокинули на меня скопом все, что произошло с ними за лето и, особенно, за осень. Я оказался просто погребен под вываленными на мою голову новостями и проблемами. Особенно, проблемами. И чем дальше я слушал, чем больше недомолвок и умолчаний переводил факты причинно-следственной цепочки, тем хуже у меня становился аппетит и тем сильнее портилось настроение. Ибо пока я отдыхал, дела в Хогвартсе кипели весьма и весьма бурно, и приятного аромата от этого бурления оказалось на редкость мало. Для начала, пресловутое «Золотое трио» претерпевало очередную, появляющуюся с периодичностью в среднем раз в год, стадию совершенно внезапного раскола. Уизли-младший из-за погибшего на турнире Крама за первую неделю выпил из Поттера всю кровь, снял кожу, соскоблил мясо, а сейчас, похоже, догрызал кости. Усугублялся раскол тем, что на этот раз очень недовольной была и цементирующая троицу Гермиона Грейнджер. Мало того, что завистливые девчонки после фееричного святочного бала устроили ей наполовину обструкцию, наполовину травлю, в зависимости от факультета, так еще Гарри, с удачно закончившимся далеко не для каждого чемпиона третьим испытанием, подложил конкретную такую свинью и лично ей. Ведь какой бы непопулярной у парней запустившей себя заучкой ни была девушка, все равно в глубине души она мечтает о принце, на роль которого вполне подойдет молодой, богатый и красивый спортсмен с мировой известностью. Ах, какие у нее, наверное, были планы на лето. Виктор, Болгария, родовая библиотека Крамов, и все это пошло прахом со смертью Крама. А виноват кто? Ясное дело, кто? Так что бедняга Поттер, как козел отпущения, отдувался один за всех, только и делал, что рвал на себе волосы, посыпал голову пеплом и твердил: «Это из-за меня, это моя вина, это я предложил», и все такое прочее. Рассказали мне и про нового профессора Зати. Ничего приятного или нового я не услышал, а детей реально было жалко. Хорошо еще, что на ужине Эмбридж отсутствовала и не подошла с вполне естественным вопросом: «А где это вы, мистер Крэбб, так задержались?» Занятия начались уже больше месяца назад. Кстати, только сейчас узнал, какой именно месяц идет. Оказалось, субъективная вечность дрессировки у Волдеморта объективно уложилась в период длиной всего лишь чуть больше 5 недель. Впрочем, такой разговор с Эмбридж, я ни на секунду не сомневаюсь, обязательно состоится. И к нему тоже нужно хорошенько подготовиться. Ну и самая важная новость. Значок старосты носил Эрни Макмиллан, а Дигори, Седрик, как отводя глаза поведали мне хаффлпаффцы, учебу в Хогвартсе бросил неделю назад. Что за херня? Удивился я, отставил еду в сторону и начал копать. Сбивчивые и косноязычные из-за стыда объяснения хаффлпаффцев позволили мне более-менее восстановить реальную картину всего случившегося в мое отсутствие. Когда Барти наложил Империус вместо Крама на Дигори, это, естественно, знал только я, он хоть и спас этим жизнь Седрику, в глобальном плане поменять положение дел не смог. И пока я разбирался в том, как повернулась ситуация сейчас, у меня все больше и больше крепло впечатление, что в каноне бедняге Дигори повезло больше. События развивались следующим образом. После того, как на проводимом в Хогвартсе, школе магической Британии, турнире трех волшебников, превратившемся из-за планов Волдеморта в турнир формата 2 англичанина против двух континенталов, погибла мировая звезда Квиддича, недовольство просто не могло не появиться. И оно появилось. Крайнее неудовольствие, которое, в свою очередь, не могло не трансформироваться под давлением мировой общественности в требование официального разбирательства, с последующим нахождением непричастных и наказанием невиновных. Поттера на нем, по неявным слухам, защищал сам Дамблдор, а вот Седрику, на беззащитном, отданном англичанами на съедение Дигори-младшим континентальные маги отыгрались по полной. Считать англичан рыхлыми и трусливыми тварями, готовыми по первому же окрику отдать чужаку на растерзание своего, это глупое и опасное заблуждение. Уж чем-чем, а сплоченностью рядов перед исходящей от иностранцев угрозой они отличались везде и всегда. Причем, что характерно, в обоих мирах. Конечно, сами своих они жрали с не меньшей страстью, но вот чужакам к этому столу путь был заказан, и лишь в очень редких случаях в межнациональных противостояниях они оставляли своего без дружественной поддержки или вообще отдавали на суд чужим. И, К огромному горю всех Дидгари, одним из таких стала история разбирательства случившегося на последнем этапе турнира трех волшебников. Причем, вот злая ирония ситуации, начало пути к падению Седрика положили его собственные искренние честности и благородство. Тут нужно принять во внимание следующий нюанс. В магической Британии после прошлой войны слова оправдания «я был под Империусом», благодаря нелишенной некой харизматичности фигуре Люциуса Малфоя и прочих оправданных судом Дамблдора упивающихся, теперь являлись синонимом «я вас красиво наебал». Грубо, конечно, но смысл и отношение магов к таким отмазам передает очень точно. Поэтому, как только во время разбирательства всплыло оправдание именно в такой форме, немалая часть знакомых магов от семьи Дидгари отвернулась сразу же. «Соври, Седрик, что-то вроде. Это было так и задумано. Я сделал это без всякого принуждения, чтобы победить, и никаких вопросов ни у кого не возникло бы. Соревнование есть соревнование, а первое место только одно, и чтобы не делить его, все средства хороши». Но продолжая непреклонно честно стоять на своем, Дидгари в итоге растерял последние симпатии судей, и его равнодушно бросили на съедение чужакам. Континенталы же повели себя откровенно похабно, руководствуясь подстегнутыми жаждой мести за все хорошие мыслями. Не истинный виновник, так хоть какому-то англичанину навредить за все прошлое и будущее. Они абсолютно не стеснялись в черном пиаре. Каждое твое слово, типичный англичанин, будет понято предельно предвзято, максимально искажено и растрезвонено на весь мир. В итоге, к началу учебного года из Седрика Дидгари магическая пресса на континенте вылепила такого монстра, что будь хоть половина всего этого правдой, даже Волдеморту было бы уместно поучиться у моего бывшего старосты. И, самое печальное, к этим историям стали прислушиваться и сами англичане, раздувая сенсации, частично за плату, чтобы задушить слухи о возвращении Волдеморта, частично из-за истовой любви к искусству обливания ближнего и дальнего своего вонючими помоями. Даже Рита Скитер включилась в процедуру мытья костей бедняге Седрику. Младший Дидгари быстро осознал много новых для себя истин. И злые языки страшнее пистолета, и что отбиться слабому от наветов сильного просто невозможно, и что люди в большинстве своем неблагодарные и невежественные твари. Ко всему прочему, начались неприятности по работе и у Амоса Дидгари, а его жену перестали приглашать в гости, что косвенно и ненавязчиво было поставлено в вину сыну. Ведь очень трудно быть изгоем, особенно если взамен старых приятелей невозможно, в силу узости коллектива, найти новых. Нет, никто из родителей его ни в чем не обвинил, даже поддерживал, но осадочек, как говорится, остался. Все давление на семью Дидгари рядом не стояло с тем, какой прессинг окружения чувствовал непосредственно Седрик. Ему было хуже всех. Так ничего официально и не доказав, Аврарат выпустил его из камеры предварительного заключения как раз к началу учебного года. Седрик, ожидая от родного Хогвартса, а последний, без всяких шуток, для взрослеющих в нем детей становился в силу психологических причин настоящим домом, понимания и сочувствия, вместо этого получил смачный плевок в лицо. Здесь на его многострадальную голову свалилось все и сразу. Громковещательное презрение взрослых. И плевать, что его слова оказались подтверждены допросом с Веритасерумом. Проблемы у родителей. Проигранный турнир. И разом забыто то, что Седрик два тура прошел очень неплохо. И плевать на то, что кубок избрал его как самого-самого достойного из всех учеников Хогвартса. Проиграл и все тут, неудачник. Да еще берет пример с мордредовых упивающихся. А ту его, а ту. Так думали приверженцы света, и начали планомерную травлю. А эти самые пресловутые мордредовые упивающиеся и их дети с радостью ее поддержали, потому что точно знали, что Седрик никогда не был и не будет среди них. Потому, что не тот он человек. То, что пришлось пережить Седрику, походило на начало турнира у Поттера, только умноженное раз в 10, так как травлю поддерживали не только дети, но и их родители. Причем глупцы и предатели нашлись даже среди добрых и преданных барсуков. Например, сильно мутил воду подтиролюбец Мэтью Барнетт. Да что там какой-то четверокурсник, если даже любимая Чжоу, под каким-то надуманным предлогом. А реально, как поведали лучшие подруги, мне не нужен неудачник. И та порвала с Дидгари. Чтобы без потерь выдержать настолько жесткий прессинг, нужно быть или бесхребетной амебой, или конченным стойком-мазохистом. А ни тем, ни другим Седрик не был. В итоге Дидгари, поссорившись с кем только можно и с кем нельзя, включая Амбридж, со скандалом покинул Хогвартс. Сейчас он, По слухам, работал на какой-то мелкой должности в отделе по контролю за волшебными существами, то есть под началом своего отца, параллельно готовясь сдать жаба заочно. А ведь он так хотел стать дипломатом. Зато упивающихся и все прочие, связанные с Волдемортом, Седрик, поверив Поттеру, теперь ненавидел просто люто. Со всем пылом максимализма молодости, потерявший первую любовь и перспективы в дальнейшей карьере. К сожалению, упорная травля Диггори рикошетом не могла не задеть и остальной факультет, который, несмотря на работу Барнетта, своего бывшего старосту ну хотя бы пытался не травить. В итоге имелась невероятная ситуация редкого единения Гриффиндора и Слизерина. Пусть и не вместе, но одновременно они мишенью своих нападок сделали студентов Хаффлпаффа. Конечно, определенных границ это не переходило, то есть никаких круциатусов на детях, ни при живом Дамблдоре. Но все остальное, вполне, вряд ли новое предназначение, служить эксклюзивным полигоном для отработки придумок Уизли, а также получать особо презрительное пренебрежение, причем действенное пренебрежение от слизеринцев, для десятилетиями остававшегося в стороне от всех дрязг факультета стало радостной новостью. К чему это все? А к тому, что зря я приписывал радость факультета от моего возвращения в школу своей невероятной харизме. Оказывается, хаффлпаффцы обрадовались мне как защитнику. Это был шок, я как-то до этого не особо придавал значение оттенкам уважения ко мне на факультете. Есть оно, и хорошо. Да и свое повседневное поведение в отношении хаффлпаффцев специально особо не продумывал и не контролировал. Там одного прикроешь, тут другому сопли утрешь, третьему поможешь с затыком в книге, четвертого подбодришь. Пусть внешне я был подростком, но внутренне-внутренне-то у меня нормальные реакции взрослого человека. Когда даже старшекурсники когнитивно проходили по разряду молодые люди, то и отношение ко всем им было соответствующим. А ведь именно отношение определяет поведение, и как это поведение выглядело со стороны. И я еще недоумевал, а с чего бы это помана и старосты навесили на меня возню с малышней. Да, вот только все это было не стоящими внимания и благодарности мелочами, а мне есть с чем сравнивать, только с высоты, или точнее будет сказать глубины, моих собственных проблем. А для находящегося в тяжелом положении ребенка, у которого вот эта вот мелкая проблема, самая ужасная горе всей жизни, как с его стороны все это выглядело, те, кого я успокаивал и угощал конфетами, те, которые теребили меня, требуя рассказов о летних приключениях, те, кто как защитное заклинание невероятной силы говорил «я пожалуюсь нашему Винсу, пипец, что я узнаю внезапно». А если припомнить историю с Уизли на первом курсе, ага, то-то же, вот все эти дети сейчас, по привычке, ждали от меня натурального чуда. И ведь, что самое плохое, старшекурсники хаффлпаффцы, на которых мое влияние в силу соотношения возрастов было меньшим, уже Хогвартс покинули. И облитый грязью Седрик, сам того не желая, лишившись авторитета на факультете, перекинул большую его часть на меня. Просто потому, что больше ни на кого было. Ах, как же я сейчас хотел сказать ему пару ласковых за такую подставу. Ведь обмани я ожидания этих вот детских лиц, что Винс сейчас дунет-плюнет, и все станет как обычно, тогда уже мой авторитет рухнет в пропасть, безнадежно и навсегда. Правда, нельзя сказать, что откровенное ошизение поразило факультет полностью. Была и более спокойная реакция. Ну, Мэтью Барнетт, с ним все понятно, он даже отсел от меня подальше. А еще держались поскованнее те, кто знал меня получше, то есть мои приятели-соседи, Эрни, Джасти, Захария и Уэйн. Нет, у них тоже в глазах была надежда, но, к их ожиданиям примешивалось и законное опасение, какими именно способами это все будет разрешено и какую цену придется за это заплатить всем тем, кто сейчас с надеждой смотрит на меня. Долго находиться в подвешенном состоянии они не собирались. Или же за прошедший месяц сложившаяся ситуация их уже откровенно задолбала. Благодаря этому дорога к родной кровати для меня оказалась очень небыстрой. Отправив малышню в сопровождении старосты Ханны в хаффлпаффские подземелья, бывшие соседи по спальне, придержав меня за рукав, завели меня в один из пустующих классов. Эрни поставил слабенький щит от прослушивания, Джастин с Уэйном наложили на дверь запирающие чары, а Захария обшарил палочкой все закоулки комнаты. Разговор предстоял серьезный, и случайности никто не хотел. Винсент, сразу в лоб, не став разводить церемонии, начал серьезный разговор Макмиллан. Уже одно это показывало, Насколько мой одноклассник и второй староста факультета Хаффлпафф взволнован сложившейся ситуацией. За последнее время я наслушался всяких слухов, поэтому мне нужно от тебя кое-что очень важное. Ты же помнишь, о чем мы с тобой договаривались в прошлый раз? Ну, если мне не изменяет память, то официального объявления, на которое мы с вами договаривались, еще не было, решил прикинуться дурачком я. Винсент, включился в разговор Джастин, не дури. Ты отлично меня понял, взвился почти на крик всегда спокойный до чопорности Хаффлпаффиц. Понял, я понял. Так что вы от меня хотите? Покажи левую руку, потребовал Эрни. Рука как рука, для верности я показал им обе раскрытые ладони. Винс, предплечье, поправил друга более спокойный в силу своей маглорожденности, а значит и отсутствие переживших, или не переживших, войну родственников, Джастин Финч Флетчли. Зачем? Хватит. Направил на меня палочку Макмиллан. Закатай рукав. Сейчас же. Не заставляй меня применять силу. Эх, злые вы, скорчив нарочито печальную гримасу, я расстегнул пуговицу на левом рукаве и медленно, нехотя стал задирать край мантии с рукавом вверх, а потом резко вздернул его к локтю и с нечленораздельным криком выбросил руку вперед. Напряженные юноши непроизвольно все отшатнулись, а Джасти даже чуть не упал. А-а, ты, Мордрит, моя нога, ха-ха-ха, заржал я, видели бы вы себя со стороны, сквозь смех сказал я им. Спустя пару мгновений мне вторили трое других парней, а чуть позже, слегка натужно, к нам присоединился Эрни. Фух, а то я испугался, что ты уже успел сделать что-то страшное и... Начал было извиняться мой приятель, но договорить ему не дали. Погоди, Эрни, перебил своего друга Джастин. Винсент, ты не против ответить на пару вопросов? Если смогу, выделил я голосом последнее слово. Спасибо, кивнул мой одноклассник, не поняв пока подлинный смысл моей фразы. Воскрес ли темный лорд? Без комментариев, спокойно ответил я, и весьма показательным жестом потер свое правое предплечье, как бы намекая на надетое на него кольцо. Улыбки у парней пропали. Встречался ли ты с тем, кого называют лорд Волдемарт? Без комментариев. Говорил ли ты с ним? Без комментариев, повторился я. Достигли ли вы какого-то соглашения? Без комментариев. В классе воцарилась тишина. Винсент, не шути так, это глупая шутка. Никаких шуток, Эрни. Увы, время для них прошло. Но тогда, Эрни отшатнулся от меня. Скажи лучше, зачем этот цирк? Перешел к сути более приземленный Джастин. Или ты передумал брать нас под крыло? Ничего я не передумал. А если бы я тебя не спросил, тогда я бы смог намекнуть вам так, чтобы вы догадались. Тогда зачем? Оправился Эрни. А что ты хотел? Зло спросил я, застегивая рукав рубахи. У меня тоже, знаешь ли, есть чувство. И кое-какое из этих без комментариев стоило лично мне очень и очень дорого. А еще мне совсем не нравится то, что ваши действия можно расценивать как желание переметнуться. Думаешь, я тут вам страшилки на ночь рассказывал? Это вон Джастин не совсем понимает, чем все это нам грозит. Но мы-то, остальные, помним. Мне за вас уже предварительно поручиться пришлось своей шкурой, а вы в ответ носом крутите. Я все сказал еще тогда, решение за вами. И чем раньше вы его примете, тем лучшие условия ХМ, службы я смогу, ну, не выторговать. Конечно же, без комментариев не торгуется, а выпросить. Молчание опять было мне ответом. А если мы действительно не захотим идти к нему, и расскажем все директору Дамблдору и Поттеру? Спросил Джастин. Ну, расскажите. Я даже обета с вас брать не буду, ибо бессмысленно. Для директора воскрешения лорда давно не секрет, как не секрет и то, что большая часть Слизерина пойдет вслед за родителями под его руку. Одним учеником больше, одним меньше. Какая, в сущности, разница? Что же касается дальней перспективы, остается только надеяться, что все мы переживем следующую войну и что нам не придется убивать друг друга. Все-таки это как-то не по-хаффлпаффски. Мне в этом плане даже чем-то проще. Я поменять сторону уже не могу. А вот у вас главное решение все еще впереди. Я даже больше скажу, какое бы вы ни приняли, я постараюсь оградить вас от смерти. Но вот условия этого ограждения, при всем моем желании, вам могут и не понравиться. Арест? Продолжал допытываться странно спокойный Джастин. Во-первых, это не такая простая сейчас процедура, а подставляться я не собираюсь. А во-вторых, за что арест? Что я вам тут сказал? Ничего не сказал. И если меня даже арестуют, я ничего не скажу им, так как просто не смогу. Магический обед, это тебе не Макгловская, без адвоката я говорить не буду. Ясно, это нужно обдумать, Эрни, спросил Джастин. Да, ты прав, пошли. Два хаффлпаффца повернулись и пошли по направлению к двери. Ребята, погодите, позвал я их. Они остановились и обернулись ко мне. Я хочу сказать, пусть это и покажется вам немного наивным, но какие бы нас ни ждали впереди сложности, я все равно хочу остаться с вами друзьями. Друзья, протянул я руку. Друзья, после небольшой запинки ответил Эрни, а Джастин согласно кивнул. Крепко пожав друг другу руки, мы расстались. А вы, протянул я руку Захаре и Уэйну. Мир, мир-то мир, крепко схватил меня за руку Захария, но отпускать не спешил. А Уэйн опять наложил на дверь запирающие чары. Парни, с некоторым напряженным удивлением спросил я. Не, все нормально, просто... «Понимаешь ли, Винсент, у нас, в отличие от Эрни и Джасти, несколько другая ситуация», — пояснил Уэйн. «Ага, они сильные, богатые и аристократичные, могут себе позволить покрутить носом. В крайнем случае, просто убегут за границу. С деньгами-то ты везде своим будешь и дом найдешь. Мы же, сам понимаешь, немного не из той лиги. И те предложения, которые для них неприемлемы из-за родовой спем, чести, для нас являются весьма и весьма привлекательными. И тут дело даже не в возрождении того, кого не следует называть. Даже без этого, что нам светит после окончания Хогвартса. Покровителя у нас нет, а без протекции в министерстве рассчитывать на что-то большее, чем младший помощник старшего уборщика где-то на восьмом этаже, абсолютно бессмысленно. И это с учетом хороших сов или жаба. Короче, мы давно уже все обдумали, обсудили между собой, и мы согласны на твое предложение, но я, как бы это сказать повежливее, не особо богат сейчас родовыми сейфами. Вот именно, что сейчас, судя по тому, какие ты игрушки привозил на третьем курсе, малышня до сих пор от них в невероятном, до писка, восторге, некоторые ощутимые суммы через твои руки проходят, смотря что считать ощутимыми. Продав подаренные тобой факультету подарки, можно собрать в школу половину перваков нашего курса. Не, я мысленно прикинул цены, и не согласился. Ты что, максимум двоих, а ты зайди в зонкой приценись. Ну, может быть и так, ладно, тогда вопрос другой. Вот это вот все, это только лично ваше мнение, или, родители, если ты имеешь в виду их, не против. Особенно, если про того КВХМ. Захария сделал над собой видимое усилие и поправился. Лорда, это правда. Сам понимаешь, Макглы Макглами, а полукровки все равно будут у него первой целью. Это ведь не твоя мысль, кто-то подсказал. Родители, они боятся, никто не хочет умирать. Так, хорошо, договорились, с радостью мы хлопнули по рукам. Когда приносить клятву? Нас как раз трое, один может засвидетельствовать. Хаем, черт, это надо же быть таким лопухом. Планировать создание собственного отряда и не продумать текст клятвы. Хотя бы у Валдемарта спросил приблизительный. И клятва учитель-ученик, которую я так долго копал, здесь не подойдет. Ладно, буду изворачиваться. Видишь ли, тут такое дело. Я планировал, что текст клятвы мы будем обсуждать совместно, чтобы не получилось чего-то неприемлемого или оскорбительного. Мне, в отличие от сам знаешь кого, не нужны рабы. Больше пафоса. Молодежи это нравится. То есть сейчас ты не собираешься брать с нас клятву? Да, ты правильно все понимаешь. Но работать на него мы начнем сразу же. Скорее, сначала начнем учиться. По их меркам мы маги не то что неопытные, а даже на новичков не тянем. Даже я, ответил я на невысказанный вопрос. И уже только потом, после тренировок, начнется нормальная работа. Работа. Надеюсь, нам не придется участвовать в налетах и массовых казнях, заметил Уэйн. Я тоже на это надеюсь, и просил об этом его, но, или еще только попрошу, но так ли это важно, сами понимаете. Ладно, это дело будущего. Пока, думаю, нам нужно будет собраться в ближайшую субботу, вечерком, часика за три до отбоя, и посмотреть, кто на что способен. Хорошо, угу, так даже лучше. Да, замялся Смит, но потом все же продолжил. Скажи, вот ты совершенно не боишься того, что мы тебя предадим. Кому? Да хоть тем же Дамблдору или министру. А мы нарушили какие-то законы? В очередной раз ответил я вопросом на вопрос. Но одного факта возрождения. Какого к Мордреду факта? Кто сказал, что из меня чего-нибудь можно будет вытащить? Он, в отличие от меня, скажем так, хаффлпаффской корректностью не отличается. Так что меня в Веритасеруме спокойно можно под Империусом купать и Круциатусом взбадривать, и я все равно ничего не скажу. Клятвы, магические, непреложные, клятвы, это да, спасибо, конечно, но ты с этим делом не тяни, с нашими. Кстати, в качестве нашего первого домашнего задания, держи, Захария протянул мне свиток. Мы тут подумали, что работать с тобой нас устраивает, а вот на Малфоя, совсем нет. Парни ушли, а я с любопытством развернул свиток и улыбнулся. В преданной мне Смитом бумаге был хорошо подобранный перечень рекомендаций, как сделать магическую вассальную клятву предельно неудобной сюзерену. А я совсем об этом забыл, подумал я, и не мудрено. После Волдеморта Азкабана и рабской клятвы, драка Малфоя так мелко. Нет, в принципе, никакого сакрального знания в записях не оказалось. Любой, кто жил в Советском Союзе, знает, как неуемное и бездумное выполнение буквы приказа может быть противоположно его духу и отлично загубить любое дело. А еще хуже, если это самое тщательное исполнение проистекает не из глупости или ограниченности, а из-за истового желания исполнителя навредить своему начальнику или командиру. Палочная система, отлично работающая в одних случаях, в других областях деятельности приводит к таким последствиям, что просто за голову хвататься хочется. Ладно, как бы там ни было, но если младший блондинистый глист попробует опять меня достать вассальной клятвой, то его ждет много новых впечатлений, а также обширный практикум по правильному целеполаганию. И даже в случае достижения им невероятных вершин на этом поприще, итальянской забастовки еще никто не отменял. Интерлюдия 5. И все же вы напросились? Да, внезапно, после традиционного вечернего трепа перед сном ни о чем, спросил Эрни у готовящихся ко сну в их общей хаффлпаффской спальне Смита и Хопкинса. «Мы тебя честно предупреждали», — повел плечами и совершенно спокойно ответил более бойкий Захария, более стеснительный Уин от такого резкого перехода поначалу растерялся, как будто его застукали за чем-то непотребным. «Да ты и сам все должен понимать, правильно понимать, кто ты и кто мы. Если ХМ что-то начнется, вряд ли нашим семьям министерство выделит охрану». Смит намекал на то, что во время магической войны клан Макмилланов не понес серьезных потерь только благодаря тому, что их поместью министерство предоставило серьезную охрану. И пока шла то затухающая, то опять вспыхивающая резня гражданской войны, целых 16 волшебных палочек боевиков Авроров невозмутимо вкушали гостеприимство мэнора Макмилланов. И это вместо того, чтобы сражаться против банд Волдеморта. Вообще-то, такой вот нейтралитет родителей Эрнеста для того, кого маги не называют, а нам, похоже, вскоре придется, и не только называть, оказался как бы немного выгоднее, чем открытое присоединение. Оттянуть на себя, пусть и из личных, предельно эгоистических соображений, такие силы, думал Смит. Правда, вслух он такие мысли, естественно, не высказывал. Не дурак был, дружелюбный Хаффлпафф отнюдь не синоним рая на земле. Присутствуют и ссоры, обиды, и интриги, борьба за влияние, и сопровождают это все, как положено, победы-поражения. Просто все это тут, на Хаффлпаффе, немного другое, тихое, цивилизованное и аккуратное. Некоторое время четверо пока еще приятелей, а живя в одной комнате 10 месяцев подряд уже который год, не стать хотя бы ими просто невозможно, напряженно молчали. Вроде бы совершенно обычный разговор каким-то невероятным образом превратился в важную развилку в судьбе их всех. От принятых прямо здесь и сейчас решений совершенно неожиданно может зависеть не только вся оставшаяся жизнь, но и, что немаловажно, ее длительность. «Какую клятву он потребовал от вас, когда вам налепит метку на руку?» — зло спросил Эрни. «ХМ, знаешь, похоже, ты думаешь о нем слишком плохо. Он сказал, что ему не нужны рабы. Он или он?» — перебил Эрни. «Винсент, я продолжу, хорошо, так вот, ему нужны соратники. Что же касается клятвы, то ее текст он предложил обсудить с тобой. Так как ты хорошо знаешь законы, то именно ты сможешь подобрать такую формулировку, чтобы, с одной стороны, в наши ряды не затесались предатели, а с другой, мы не надели на себя пожизненное ярмо, как это случилось с упивающимися. Если он думает, что сможет очаровать меня дешевой лестью, то, это не лесть, это признание заслуг. Хватит ссориться. Вопрос в другом», — совершенно спокойно сказал молчавший до этого Джастин. «Мы сейчас стоим перед невероятно важным, я бы даже сказал, главным выбором. Так кого нам поддержать, и вообще, стоит ли это делать в принципе? Мы это уже не раз обсуждали, быстро ответил Захария. «Ну, сдадим мы Винса. И что дальше? В чем выгода? В том, что Дамблдор скажет нам спасибо. И это все, не тебе министерских постов. Сами видите, какие у них стали отношения, не личной и семейной безопасности. За то, что нам сделает тот же Винсент, выйдя из Азкабана нужно еще смочь выйти», — буркнул Эрни. «Выйдет, ведь на нем пока ничего нет, так что если и посадит, то совсем ненадолго. А ведь помимо Винса есть еще тот, кого не называют, и его верные упивающиеся. Как бы там ни было», — вставил реплику молчаливый Уин, «а мы уже для себя все решили. Теперь дело за вами. Думайте, решайте. Я тоже уже все сказал. Раньше, чем официально будет объявлено о возрождении Волдеморта, я ничего такого делать не собираюсь. Да и после, хорошо подумаю. По-моему, Эрни, это просто глупо. Не тебе судить. Наша семья. Вот именно, Эрни. Вот именно. Глава 9. Дуэль с Дамблдором. Будьте благословенны вы, мои аристократические привилегии. И особенно, полагающиеся как эмансипированному ученику лорду личные покои. В них я смог спрятаться от желающих, из лучших побуждений, конечно же, растащить меня клочьями на сувениры, прилично восхитительно мягкую кровать или, что важнее всего сейчас, хорошенько подумать в тишине, что и как делать дальше. Обсчет возможных моделей поведения меня так увлек, что незаметно наступило утро и настало время бежать на завтрак. Выспался я просто отлично. Видимо, сказывается место силы и отсутствие давления тяжелой ауры учителя. Ценой хорошего самочувствия стало то, что теперь думать над ответом на извечный вопрос «что делать?» мне приходилось в максимально ускоренном режиме. Думать и параллельно поглощать завтрак, поданный, как обычно, в большом зале. Итак, первое. Дамблдор. Как мне избежать встречи с ним? И что он со мной сделает? Где и у кого искать защиты от самого сильного волшебника современности? Хм. Похоже, пора мне топтать дорожку Камбридж. Больше никому. Тем более за мной остался небольшой должок. Копейка копейкой, а не отданная она может обернуться проблемами на полновесный рубль. Второе. Что делать с факультетом? Выиграть тут можно очень немало, но зато и проиграть, вообще все. А я не любил и не люблю игр ва-банк, и вообще всегда предпочитал слепому выигрышу стабильную зарплату. С ними нужно будет хорошенько разобраться в вопросах, что именно их пугает, как защитить их от этого самого, и в моих ли это силах в принципе, и если ответ на последний вопрос будет нет, то как мне избавиться от почетной роли всефакультетского щита, в которой, как в крепостные врата тараном, будут долбиться Гриффиндор со Слизерином. Третье. Дидгари. Что-то с ним пошло все совсем не так, как я рассчитывал. Это травля. Вещь, в принципе, странная, но совсем не неожиданная. Детишкам, этим цветам жизни, только и дай, кого бы только оплевать и таким образом возвысить себя любимого за чужой счет. Но вот то, что Седрик проникся такой лютой ненавистью к пожирателям. Тут видна рука хорошего промывателя мозгов. Очки у этого персонажа еще такие приметные, да, смешно, но пересекаться с Дидгари-младшим, для которого я столько всего сделал, теперь нельзя. Заавадит и не дрогнет, и станет предателем крови или вовсе помрет потом от отказа отдать долг жизни. Если он у него, конечно же, есть. Ну и на закуску. Задание учителя по добыванию информации о Поттере. Судя по неприкрытому намеку, то есть приказу, Поттер должен выжить. Добывать ее нужно не в форме вежливой и куртуазной беседы за бокальчиком огневиски хорошей выдержки, а в хм, драке. Пожалуй, с этого и начнем, ибо из всех остальных задач это самая простая. Главное, не пере. Мистер Крэп, окликнули меня со спины. Да, подумал я, глядя на стоящего у меня за спиной парня. Если бы не вся та откровенная лажа, что случилось после турнира, то Седрику не миновать бы обязательной смены значка старосты Хаффлпаффа на знак префекта школы. А так вместо него значок лучшего ученика носит теперь этот вот семикурсник Ривенкла. Кажется, его зовут Джеффри, а фамилия Орели. Обычный, себе на уме, ворон. Не любит и взаимно не любим Дэвисом, вот и все, что я о нем знаю. Да, префект, вот ваше расписание, протянул он мне свиток. Вы слегка задержались, и поэтому не получили его вместе со всеми. Возьмите. Ах да, благодарю вас, мистер Орели. Да, да, вы совершенно правы, мистер Крэп. Действительно совсем вылетело из головы, осознал я, машинально развернув и посмотрев расписание уроков. Ну надо же, ближайший ожидающий меня урок, зати. Новости из разряда лучше и не придумаешь. Правда, если все правильно разыграть, то неизбежный урон репутации можно будет снизить до приемлемого уровня. Главное, успеть заскочить за сумкой с учебниками в свои апартаменты и перехватить Амбридж до первого урока. «Это все?» – спросил я. «Нет, еще директор поручил мне передать вам, что хочет видеть вас». «Хм, началось. Но почему какой-то семикурсник, причем совершенно спокойный, а не отряд авроров? Черт, непонятно, а потому опасно. Очень опасно. Хорошо, я после уроков». «Нет, нет, но сейчас же начнется урок зати, и я должен. Директор уже передал профессору Амбридж, что вы будете отсутствовать на этом уроке по уважительной причине. Этого еще не хватало, но выбора нет. Сбежать? Угу. Поздняк уже. Бежать нужно было сразу после попадания, когда не было гирябетов. А сейчас, даже если забыть про опасность расценивания этого факта как признание вины, кем и какой, найдутся, сволочи. Что я скажу Вальдемарту? Остается надеяться на призрачные обязанности директора, хогвартскую защитную печать и магию ученической клятвы. Черт, а идти все равно придется. Но как же страшно. На всякий случай, я хочу, чтобы все слышали, заявить, что, громко начал я свою прощальную речь, она же подкладывание соломки, чтобы потом меня случайно не обязательно поправиться или позже вернется, но запнулся на первых же словах. У меня все хорошо со здоровьем, и я не собираюсь покидать стен Хогвартса. Сказать-то что-то такое можно, но, толку-то, что мне это даст? Как мне это обеспечит защиту от Дамблдора или Вальдеморта? Да никак, а вот что обеспечить мне это может, так настоящую кучу вонючих проблем. Начиная от того, что мне действительно придется бежать, и заканчивая да чем угодно. Магический, бля, мир. Чем дальше в лес, тем все чудесатее и чудесатее. «Так что ты хочешь заявить?» – спросил префект, когда я внезапно замолчал. «Ничего», – буркнул я и с тяжелым вздохом поднялся со скамьи. «Пойду сейчас к Дирек. А, кстати, удивился я пустующему за столом креслу трону. Где же он? Как глупо-то это прозвучало. Аж стыдно», – мелькнула мысль. «Я не знаю. Он сказал только, что будет ждать вас на восьмом этаже», – ответил мне староста. «А где именно? Он же здоровый. Около. Ваши оценки сов за зельеварение, мистер Крэб, передаю дословно. Хм, Дамблдор, конечно же, знает про выручай комнату. На то он и больше 50 лет преподает, директорствует в Хогвартсе. Но почему именно там? Почему не прямо в кабинете директора? Эта загадка заняла меня на всю дорогу по лестницам и коридорам вверх, к портрету Варнавы спятившего. Хорошее еще, что спятившего, а не Карабаса. Впрочем, это всего лишь гобелен, и я не Буратино. Такими тухлыми шутками я пытался хоть как-то поднять себе настроение. Когда я дошел до восьмого этажа, а шел я очень неспешно, ибо на эшафот вообще спешить не принято, ждущий меня там Дамблдор уже нетерпеливо поглядывал на часы, если бы они у него были. Конечно, по внешнему виду ничего такого сказать было нельзя, владел директор собой мастерски, а вот магически ощущалось достаточно явно, для меня, во всяком случае. Пожив немного в одном доме с сильным магом, станешь еще и не таким изобретательно чувствительным к его настроению. Особенно если, не угадал, получи круциатус. Доброго утра, директор. Здравствуйте, мистер Крэб. Проходите, и Дамблдор кивнул мне на маленькую дверцу в стене. Сегодня выручай комната приняла достаточно необычный вид. Я привык видеть ее в виде старой советской библиотеки из детства. Поттер и его отряд, тренировочным залом или свалкой, а сейчас. Сейчас это был очень большой, хорошо освещенный, но совершенно пустой зал, пол которого был ровно засыпан мелким песком. Какой толщины был этот слой, не знаю, но по щиколотку в нем ноги вязли. Короче, все это напоминало один большой песчаный пляж или гладиаторскую арену. Знаешь, мальчик мой, когда-то, для тебя это непредставимо давно, когда я еще не был директором школы, я тут, в Хогвартсе, был профессором трансфигурации. Более того, одно время для лучших студентов я вел дополнительные уроки продвинутого уровня, а самых одаренных приглашал на факультатив по трансфигурации дуэльной. «Так, мистер Крэб, не хотите ли такую учебную дуэль урок?» «Нет», — в ужасе ответил я, и для верности отрицательно замотал головой. «Если даже на охоту можно сходить с весьма неприятным, описанным в летописях, итогом, то уж дуэль в плане избавления от неудобного персонажа намного эффективнее, тем более магическая. А зря, это очень познавательно. Думаю, мальчик мой, мне, как преподавателю с огромным стажем, виднее, что именно тебе сейчас нужно. так что я вынужден настоять. Для общего блага так будет лучше. Я дернулся в сторону выхода, но дверь в стене медленно истаяла, а мои ноги завязли в песке, внезапно превратившемся в аналог застывшего цемента. Я не согласен. Да-да, я слышал. Итак, правила просты. Вы, мистер Крэб, можете использовать абсолютно что угодно, но если не сойдете с места, то вам совершенно ничего не угрожает. Готовы? Нет, я не буду, кричал я. Еще раз повторяю, если сойдешь с места, то я не могу гарантировать тебе безопасность. И наоборот. А теперь давай начнем нашу дуэль, больше не слушая моих возражений, Дамблдор взмахнул своей волшебной палочкой. Мгновение, и медленно, как в кинотеатре, меркнет свет, становится совсем темно и тихо, внезапно веет холодом, и с каждой секундой становится все тяжелее и тяжелее дышать. Я изо всех сил напрягаюсь, пытаясь вырваться, но что-то обхватило уже не только мои ступни, но и лодыжки. В испуге, тянусь за палочкой, и тут внезапно вспыхнувший яркий свет, заливающий все вокруг, мгновенно ослепляет меня. Рефлекторно зажмуриваюсь, промаргиваюсь, открываю глаза и осознаю себя стоящим на вершине одинокой горы. Вокруг меня пологие склоны, усеянные крупными камнями и усыпанные снегом. Травы нет, животных не видно, птиц не слышно. Где-то вдали, если напрячь зрение, можно увидеть темные волны стылого даже на вид моря. И только облака, серой хмарью колышущиеся вдоль очень, очень близкого, в буквальном смысле шаговой доступности, горизонта напоминают о том, что я не перенесся магией Дамблдора куда-то в Лапландию, а все еще нахожусь в выручай комнате. Это вид зимней Исландии, услышал я знакомый голос и обернулся. Правда, из-за того, что мои ноги были крепко зажаты в камне, я от неожиданности с трудом смог удержать равновесие. Я когда-то в юности бывал там со своим другом, с нотками ностальгии произнес Дамблдор, стоящий в углу комнаты. Вот так вот, вокруг горы и снег, а Дамблдор стоит на песке выручай комнаты, в висящем в воздухе, углу комнаты. Выглядело это настолько дико, столь диссонировало с окружающим меня пейзажем и воздушной перспективой, что мой разум отказался воспринимать директора иначе, чем некую невозможную фигуру. И только спустя пару секунд мой мозг смог обработать полученные зрительным восприятием данные и преобразовать их в непротиворечивую мысленную картину мира. Дамблдор стоит на этаком летающем клочке песка, в который воткнут кусок балки уголка. Тем временем, пока я пытался справиться с иллюзией, в которой не было ни грана магии, Дамблдор плавным жестом, похожим на движение хирурга или дирижера, встряхнул, расслабил кисти рук и молча взмахнул волшебной палочкой. И вслед за этим начались чудеса. Истаяли облака, обнажив черное небо, усеянное звездами. Плавной волной опали склоны горы, превратившиеся в темную воду холодного моря. Горный пик незаметно оплыл, превратившись в одинокую посреди океана скалу. Налетевший ветер бросил мне в лицо ледяные капли соли. Машинально я облизал губы. Соль как соль, так это все не иллюзия, это все реально. Пронзила меня мысль, но додумать ее у меня не было времени, потому что событие, нет, само пространство, понеслось вокруг меня вскачь. Ветер крепчал, выдергивая своими подементеровски ледяными пальцами из моего тела остатки тепла. Я съежился, а потом и вовсе, как бы глупо это ни выглядело со стороны, прикрыл руками обнаженную голову. Дурацкую форменную шапку я старался носить только в совсем уж необходимых случаях, вроде уроков зельеварения или гербологии, пытаясь краями рукавов мантии укрыть как можно больше голой кожи. Боковым зрением из-под нависшего рукава я заметил какую-то несуразность. Прошло полминуты, пока я понял, какую именно. Нет, это не ветер налетал на меня. Эта скала, подобно глиссеру, неслась по морю, жадно поглощая милю за милей. Показалось мне, или действительно где-то вдалеке быстро промелькнуло что-то поразительно похожее на Азкабан. Берег появился неожиданно. Узкой полосой прибоя вспенилась вода, брызгами камней и травы упав на берег лишь для того, чтобы мою скалу-опору, ставшую теперь просто пятачком трав, повлекло дальше. Дальше по непрерывно трансфигурируемой земной поверхности, в этом извращенном подобии географической экскурсии. Трансфигурируемой, потому что слишком характерными, хотя и очень быстрыми и плавными, были переходы. Трансфигурируемый, потому что я все так же ощущал присутствие защитной печати, что сразу же отвергало варианты реального перемещения или легилиментного воздействия на мозг. Благословенная старая Англия, тем временем заметно потеплела. Я убрал руки с головы, чтобы мгновенно вернуть их обратно, ибо пятачок земли со всей силы влетает в довольно неухоженный лес. Ветки бьют меня, пытаются насадить на сук или хотя бы оставить себе на память кусочек моей кожи или клок мантии. Но вот лес превращается в поляну, где под огромным выворотнем нашло себе дом семейства серых хищников. Волк, увидев опасность своему помету, мгновенно бросается на меня. Поставленными еще бортирефлексами я выпускаю плеть крови и стягаю хищника по морде, которая уже не морда, а очередное дерево. Быстрый ручеек, и местность вокруг опять меняется. Становится тепло, очень тепло, жарко. Каменистая почва и море зелени ее покрывающей. Быстрые ручьи и светлые отвесные склоны, с которых они падают в прозрачные небольшие озера далеко внизу. Щебет птицы буйство красок, где, как кажется, каждая соседняя веточка пытается превзойти своей вычурностью соседку. И невероятно бодрящий воздух, напоенный пряными ароматами тысячи тысяч цветов. Этот букет, который я на всю жизнь запомнил по своему самому приятному летнему отдыху. Ах, Испания, страна яркого солнца, горячей крови и женщин обжигающей красоты, подтверждает мои предположения закадровый голос Дамблдора. Еще один ручеек пролив, и через озеленелую полоску прибоя невероятно синего моря я оказываюсь среди бескрайних песков, так запомнившихся мне по моим вторым рабочим каникулам. Резко падет тьма, и, ярко блестя в бездне космоса, невероятно близкие звезды наблюдают за тем, как в меня вцепляется холодом пустынная ночь. А дальше, опять жара, на этот раз, в противоположность испанской, душная и влажная. Африканские джунгли, в отличие от своего английского брата, удачливо вырвавшие из моей мантии пару-тройку клоков на весьма и весьма заметных местах. И еще, мягкое и корректное, но с отчетливым таким намеком, давление в спину чего-то твердого. На первый взгляд, ничего этакого страшного или необычного в этом не было. Каждый раз аутентично вписывался в текущие декорации. В горах это был просто камень, в лесу – сучок, в пустыне – тупой кусок кости чьего-то скелета, торчащий из песка. Но не нужно быть гением, чтобы догадаться, что это корректность Дамблдора, спинка, предохраняющая меня от падения на спину, легко и просто может изменить свою форму, превращая меня в подобие нанизанной на булавку бабочки. Дамблдор продолжал комментировать местность, где мы оказались. Я его слушал, но не слышал. Времена года, дни и ночи, реки и горы, моря и пустыни. Все это быстро менялось с гипнотизирующим эффектом мелькающих картинок калейдоскопа. То под ноги волной катились травяные луга, то джунгли, а в следующий момент я оказывался на каменистой вершине холме. Теплое, соленое море, приятно омывшие запачканные в грязи ноги. Индийские храмы и вездесущие предки человечества, населяющие покинутые постройки своих младших собратьев. Суровые горы, ледяной холод и разреженный воздух вершин. Белоснежный пляж и невероятно в своей лазурности теплое и ласковое море. Шторм в Тихом океане, промочивший меня до нитки. И вслед за ним тут же высушившая до задубевшей кожи каменистая пустыня без следов воды и жизни. Прерии опять джунгли. Горы и опять пляжи, и буйство, настоящее буйство, цвета, запаха, живности, начиная с муравьев и заканчивая слоном, который мелькнул среди развалин какого-то укутанного джунглями строения. Ветер, солнечный свет, тепло и холод, опять горы, близкое небо и дикая боль в выворачиваемых наизнанку из-за предельно разреженной атмосферы легких. В глазах темнеет, еще миг, я задохнусь, внезапно все кончилось, опять тепло и легко дышать. Лежа на таком теплом песке в пустой выручай комнате. «Извини, мальчик мой», — повинился спокойно, как ни в чем не бывало стоящий Дамблдор. Спокойно стоящий на песке даже без тени усталости на лице. Стоящий непринужденно, как будто не он только что долго и сложно колдовал невербально, преобразовывая обычный песок во все, что ему было угодно. Стоящий свободно, как будто только что не он примеривал на себя маску, пусть не бога Творца, то хотя бы Мерлина, но это было необходимо. Трансфигурация жидкости и газов – предельно опасная дисциплина со своими особыми требованиями к безопасности. Как там было в каноне? Старый маразматик, да, выживший из ума старик, ухахаха, вас бы сюда, Уизли, или тебя, Фадж. Хотя Фадж как раз Дамблдора уважает, знает, меня обуяла зависть. Нет, не так, дикая зависть, жгучая, как целый самосвал красного перца, обида на весь мир. Обида от осознания того простого факта, что никогда, никогда, ты не сможешь так, хоть пару вечностей потрать, а все равно никогда даже не то что сравниться, даже приблизиться к таким силе и мастерству не сможешь, потому что тебе этого не дано, просто не дано, не дано, это самый страшный приговор. Кто-то отлично рубит деньги, другой быстро бегает, третий пишет стихи и музыку, четвертый рисует, пятый просто такой душка, с улыбкой идущий по жизни, что вокруг него всегда много честных и искренних друзей и подруг. Или вот шестой является великим магом, к тому же одаренным в трансфигурации. А ты? Ты ничего этого не можешь, и не сможешь никогда, потому что тебе не дано, не дано. И даже любимой палочкой-выручалочкой всех завистливых лентяев, а это родители ему помогали, тут не оправдаться, не спастись. Конечно, как я мог не подумать об этом? Трансфигурация – магическая дисциплина власти над материей, а у великого мага, одаренного в этой области, власть абсолютно. Такому магу вообще не нужно ничего, был бы воздух и камень, а все остальное он себе сотворит сам, полностью самодостаточный и неуязвимый. Что может сделать даже пресловутая Авада, если воздух на ее пути легко обернется каменной стеной? И как таких вообще убивают? Хаем, напомнил о себе Дамблдор. Глубоко уйдя в свои мысли, я не заметил, как выручая комната вернулась к своему естественному состоянию. Надеюсь, мальчик мой, тебе понравилась демонстрация, однако, мистер Крэб, не стоит распространяться о том, чему вы только что были свидетелем. Все же у магической Британии достаточно врагов, для которых сила ее защитников должна оставаться в тайне. Вы со мной согласны? Умхм, все еще находясь под впечатлением увиденного согласно гугукнул я. И да, я вынужден попросить у вас дать мне магическую клятву о неразглашении. Какую? Все еще будучи в слегка заторможенном состоянии спросил я. Молчание о том, что вы сейчас увидели. Сопротивляться было бессмысленно. Не после всего того, что я увидел только что. Осталось только надеться на вменяемую формулировку и о ней спорить, несмотря на весь свой откровенный страх, я буду до хрипоты, ибо страх страхом, а смерть как предателя от руки Волдеморта меня абсолютно не устраивает. Как она звучит, прошу меня извинить, но абы какую, при всем моем уважении, я не принесу, как в омут головой кинулся я. Сопротивляться великому магу страшно, а что делать, интересно, у меня ноги дрожат достаточно сильно для того, чтобы это было заметно со стороны, ао, насмешливо потянул директор, для кого мое состояние явно не стало секретом. Я думаю, ничего страшного, мистер Крэб, в ней нет. Клянусь магией не рассказывать никому ничего о том, что мне показывал Альбус Дамблдор в выручай комнате. Дамблдор хитренько поверх очков половинок посмотрел на меня. Хорошо, немедленно ответил я. Согласен. Кто засвидетельствует? Спросил все еще хрипло. Хогвартс, у меня как у директора есть такая привилегия. Клятву я принес быстро. Эх, только от одного избавился, и снова количество обетов подросло. С грустью подумал я, глядя, как мое предплечье обвивает очередная золотистая нить. Но ничего с этим не поделать. Могло быть хуже. Гораздо хуже. Тягаться с таким тяжеловесом. Нет, не мне. И даже не учителю, который после возрождения со своей магией все еще не до конца сжился. Смешно. Пыль в глаза, возвеличивание и ничем не подтвержденная вера преданных клевретов в директора оказывается на самом деле не глупостью, а твердым знанием. Знанием того, что за их спиной стоит столб нет, титан, легко взваливший и тянущий на себе всю магическую Британию. Такие личности всегда одним только фактом своего существования привлекали сотни и тысячи людей под свои знамена, и разумному человеку нужно от таких держаться как можно дальше, ибо цели они себе выбирают по силам, а следовательно, и счет жертв в процессе достижения он их идет не на единицы или десятки поломанных судеб, а исчисляется целыми народами. Эх, знаю я сразу столько важной информации о мире, в каноне упущенной как никому не нужные подробности, сколько знаю сейчас. Валить. Валить нужно было из Хогвартса сразу после попадания. Валить, пока не повисло на мне куча долгов. Но меня опьянило ощущение новой молодости и очаровало попадание в сказку, и я решил остаться. В сказке, да, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, особенно ошибаться. А теперь, уже поздно. Поезд мой идет по бесконечному мосту, где справа стена, а слева бездонная пропасть. Так что соскочить с него я могу только после его полной остановки, или в бездну, куда он пока катит с таким усердием. «Мальчик мой», — окликнул меня директор, — «с тобой все в порядке?» «Да, ну тогда ты можешь идти, если потребуется, «Я приказал открыть камин в твоих апартаментах», — спокойно сказал Дамблдор и указал мне на появившуюся в стене дверь. «Да, да-да», — промямлил я и, пятясь задом боком, не выпуская директора из поля зрения, выскочил из выручай комнаты. Интерлюдия 6. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, профессор трансфигурации, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первого класса, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, известный в Англии как сильнейший волшебник своего времени, устало прислонился к стене. Теперь, когда мальчишка Крэп ушел, можно было прекратить притворяться и немного отпустить себя. Вытерев с лица дрожащей рукой мгновенно выступивший пот и высушив заклинанием одетую под мантию рубаху, Дамблдор, несмотря на крайнюю усталость, удовлетворенно улыбнулся. «Уф, хорошо, что Крэп никогда не узнает, чего мне стоило это представление. Конечно, заготовка эта была не для него, и больше ею не воспользуешься, но и ладно. Главное, результат достигнут удовлетворительный», — думал Дамблдор. «Какая ирония, кто бы мог подумать, что представление, что мы на пару с Геллертом устраивали для бедняжки Арианы, можно будет использовать так». Да, именно с них все и началось. Я был тогда всего лишь чуть взрослее этого мальчишки, что с таким ужасом убежал от меня пару минут назад, а моя бедная сестра, мою, запертую в поместье, сестру всего через 10 минут после знакомства Геллерт сумел сначала вывести из меланхолии, а потом и вовсе добиться того, чего не могли даже мы с Аберфортом на пару. Развеселить, создав трансфигурации из песка небольшую иллюзорную сценку из жизни лесных обитателей. Хотя, нет, не иллюзию. Иллюзию нельзя потрогать руками. И иллюзорного кролика нельзя погладить, а он в ответ не потянется за ласковыми руками в поисках подачки. Я всегда любил свою сестру, несмотря на то, что она относилась ко мне заметно хуже, чем к брату. И чтобы она хоть на время могла стать нормальной, чтобы я мог вызвать улыбку на лице у любимой сестренки, я был готов на все. И прямо там, глядя на смеющегося Геллерта и умиляющуюся Ариану, я поклялся научиться трансфигурации лучше всех. Мой будущий друг Геллерт оказался отменным учителем, а я, без ложной скромности, одаренным и прилежным учеником. Вскоре мои не только снежные шары, как эти объемные движущиеся картинки называл Гриндевальд, стали ничуть не хуже его. А на виду у строгого и придирчивого судьи, Ариане так нравилась эта роль. Мы стали устраивать долгие баталии, где для меня величайшим призом на свете становились минуты ее радости. А потом, и довольно быстро, мои сценки по длительности, объему и детальности проработки и вовсе превзошли учителя. Жаль только, что смотреть их стало уже некому. Ладно, не время предаваться воспоминаниям, боль от которых жжет гораздо сильнее даже самого злого Круциатуса. Вот так вот, Том, вот так вот, не один ты умеешь нагнать жути. Надеюсь, мой намек ты поймешь правильно. Впрочем, ты всегда был умненьким мальчиком. Не знаю, что будешь делать ты теперь, не знаю. Но зато я знаю, что ты обязательно делать не будешь, это лично пытаться пробраться в Хогвартс. А значит, дети будут в безопасности. А вместе с этими детьми и мои планы. Время. Нужно время. А ты, Том, работай. Ищи силы, заигрывай с Фаджем, собирай новый внутренний круг. Я даже отдам тебе туда Северуса и еще пару-тройку фигур помельче, но не лезь сюда. Не хватало мне еще попортить многовековую славу Хогвартса как места, где любой и каждый ребенок может найти себе пристанище, неудачной защитой, связанной с моим именем. Нет, Том, держись подальше от школы. У меня к встрече с тобой еще пока не все готово. Продолжал размышлять директор Хогвартса, наблюдая, как тоненькой струйкой ссыпается вниз машинально набранная в ладонь горсть мелкого песка. Песок, как время, утекает сквозь пальцы. Время, время неумолимо даже к нам, сильным магам. Мордридов Диппет так и не раскрыл мне своего секрета, только покровительственно смеялся и говорил: «Ты все поймешь, когда станешь постарше. После первого века прожитых лет приходит невероятная бодрость и радость жизни. И где они? Мне уже, или следует говорить всего лишь, больше сотни, и я чувствую себя старой развалиной, или уже пришел мой черед? Нет, не думать об этом, и хватит отдыхать, дел не в проворот. Облегчать тому его новую жизнь я не собираюсь. У его клевретов земля должна качаться под ногами. Жаль, очень жаль, столько хороших мальчиков и девочек Том сбил с правильного пути. Крэп этот вот еще, умненький и хитренький, и ведь по отзывам, все детство дурак дураком был, а тут так раскрылся. такой способный мальчик оказался, мог бы принести огромную пользу высшему благу, а сделал неправильный выбор, и судьба его будет незавидна. И ведь посещал же недавно Азкабан, собственными же глазами видел, где и как кончают преданные сторонники Тома, и что, все равно решил идти под его руку. Дурак, ох уж это вечное детское, со мной этого точно не случится, и я буду умнее своих предшественников. Хотя, ведь бывают и такие, но... Дамблдор засунул руку в карман и вытащил на свет совсем небольшую скляночку, в которой на самом донышке плескалось что-то красное, но это явно не тот случай, всего несколько капель, но как много они значат, что может быть страшнее для мага, чем его собственная кровь, да еще напитанная его же магией, ничего, столько всего можно сделать, имея такой реагент, а ведь Флитвик, имеющий ХМ сложные отношения с кровью, не мог не предупредить тебя тогда, ведь, в частности, именно поэтому когда-то великая и страшная магия крови сейчас всего лишь исчезающая из обращения магическая дисциплина, ограничивающаяся привязкой артефактов и проверкой наследственности. Слишком опасна она в бою не столько для врага, сколько для самого практикующего. Ладно, как бы там ни было, спасибо за этот подарок, мальчик мой, я приберегу его. Эх, надо идти, по-стариковски кряхтя, немного восстановивший свои физические и магические силы, Дамблдор поднялся с песка и, накинув на себя дезиллюминационные чары, устало пошел к себе в кабинет, а спустя полчаса дверь в выручай комнату открылась опять, и в нее с крайним любопытством заглянул нынешний префект школы Джеффри. Для ривенклавца разгадать загадку Дамблдора оказалось достаточно просто. В конце концов, он, как и любой другой студент факультета умников, с ними сталкивается постоянно. Когда даже для того, чтобы не спать на голых камнях, а попасть к себе в мягкую постель, нужно обязательно правильно ответить на заданный вопрос, навык думать везде и всегда вырабатывается очень и очень быстро. Более того, такие постоянные загадки отлично впечатывали в мировоззрение привычку в любой ситуации видеть вопрос, на который не только нужно, но и всегда можно найти правильный ответ. Любопытно, открывая дверь в факультетскую гостиную, иногда думал Рейли, если бы дрочливый Гриффиндор при открытии двери в их башню встречал бы ступифа, или нужно было бы пробивать себе дорогу через преградивший проход противо, как скоро бы они стали настолько сильны, что даже слизни перестали бы задираться к ним, и как скоро бы вымер Слизерин, поставь основатель факультета пароль на вход на Парсилтанге. Нет, все же наш факультет, лучший в Хогвартсе, никто с нами никогда не сравнится, ни задаваки-слизеринцы, ни сбившиеся в стадах афлпаффцы, не дуболомы-гриффиндорцы, факультеты факультетами, загадки загадками, а картина с нарисованными предметами, которые можно соотнести с оценкой, на всем восьмом этаже оказалась ровно одна. Но куда делись Дамблдор с Винсом? Аппарировали? Нелогично. Не нужно для этого было идти на восьмой этаж. Ушли ногами? Но тогда почему я их не встретил на лестнице? Нет, скорее всего, где-то здесь находится какая-то секретная комната. Нужно только найти замаскированную дверь. Ведь интересно же. Вот и ходил туда-сюда Рейли, раздумывая, как он хочет увидеть, куда спрятался Дамблдор, и бросая в стены все поисковые заклинания, какие только знал. И как бы префект не восхищался своим факультетом, но помимо положительной привычки думать, Ривенкла, к сожалению, заметно атрофировал здоровое чувство самосохранения. Этакая своеобразная правдеформация мышления, применима к данной ситуации. Рейли не задумывался о том, что, например, может случиться с любопытным студентом после того, как он узнает тайну директора. Недаром исторически выпускники Ривенкла по количеству смертей из-за несчастных случаев в процессе исследования чего-либо обгоняли все остальные факультеты вместе взятые.